Глава 10. Личный опыт как часть учебного процесса. Я откинул крышку строгой палисандровой шкатулки и, полюбовавшись сверкающим на черном бархате серебром, украшенным тонким чернением, покрутил в ладони перьевую ручку, стилизованную под кинжал, на гарде которого был выгравирован чуть видоизмененный, но узнаваемый девиз, от которого здесь до сих пор узнающих людей пробегают по спинам толпы мурашек, словом и делом. Куда тут иезуитам с их Деи Глориям? Впрочем, там этот девиз тоже не забывали, хотя в последние 100 лет старались не упоминать. Другие лица — другая история. Да, хотелось бы мне взглянуть на Бестужева, когда он рассмотрит подарок как следует. Аккуратно защелкнув миниатюрный замок шкатулки, я отложил ее в сторону и покосился на второй из приготовленных мной сюрпризов. Правда, этому предмету подарком не бывать. Наручаюсь, говорить о нем будет весь московский свет, да новгородский тоже. Ведь, если я правильно помню, то Бестужевы, ой, как крепко сидят именно в тамошних землях, а здесь Новгород, все равно, что там Петербург. Тоже ведь не раз столицей становился, причем уже после правления Ивана Калиты. Да, да, все тот же затейник Иоанн V на целых 60 лет утвердил Великий Новгород новой столицей России и не побоялся, что дети примученных его батюшкой горожан какую-нибудь пакость подстроят. Не подстроили. Или сведения о тех каверзах до нынешних времен не дошли. А его внучатый племянник, в свое время сменивший на престоле бездетного внука Иоанна Иоанновича, вполне официально провозгласил Новгород летней резиденцией русских государей, в каковом качестве этот город до сих пор и пребывает. Но самое забавное, что зимними государевыми квартирами зовется Ливадия, куда правители приезжают исключительно летом. В Москве же остался столичный статус и полная неопределенность в статусе светском. Вот и кочуют бояре из Новгорода в Москву, из Москвы в Ливадию. Естественно, всюду натыкаются на проклятых местных с их дурным укладом. Весело живут, короче говоря. Вот и я сегодня присоединюсь к этому веселью. Кстати, бросив взгляд на часы, я уже хотел было начать вызванивать оператора, но в этот момент с улицы раздался басовитый гудок. Вовремя. Заказанное для пущей авантажности такси, если, конечно, можно так назвать этого длиннющего, черного, как ночь, монстра с гордым логотипом ОМО над огромной хромированной решеткой охладителя. Хотя, будь моя воля, поехал бы на лисенке. Но, увы, этикет. Рыжий мотоцикл среди предстоящего апофеоза человеческого тщеславия будет выглядеть либо дурным тоном, либо тонким издевательством над остальными гостями. И хотя я не против такой вот издевки, боюсь, те самые гости не поймут ведь азиаты. Ну и черт с ними. Я подошел к ростовому зеркалу, с некоторых пор занимающему полстены в моей спальне, и, окинув свое отражение придирчивым взглядом, вздохнул. Светло-серая тройка, синий галстук, пластрон в цвет юбки Ольги, с такой же платок в нагрудном кармане, дневной костюм, чтоб его, а ведь есть еще и вечерний. Но он, по договоренности с хозяином дома, со вчерашнего дня дожидается меня в одной из гостевых комнат городской усадьбы Бестужевых. Все тот же чертов этикет. Поправив манжеты, я подхватил с кровати серую же шляпу, накинул на плечи легкое пальто, конечно, того же цвета, а как иначе? Перчатки, трость. Да-да, именно так. С некоторых пор имею полное право, точнее обязанность, щеголять на приемах с этим дрыном. А что делать, если патриархи некоторых родов помнят еще те времена, когда выйти из дома без шляпы, трости и перчаток для мужчины было просто немыслимо? Тому же боярину Громову, между прочим, в следующем году стукнет ни много ни мало 120 лет. Я могу поспорить, что эта старая перечница рассчитывает прожить еще 20 лет, как минимум. Вот именно сегодня я готов смириться и с удавкой в цвет платья Ольги, и с понтовой заколкой для пластрона, и с запонками, и с перчаткой, и даже с тростью. Кстати, об аксессуарах. Чуть не забыл последний штрих, самое главное. Лимузин доставил меня к усадьбе Бестужевых точно в назначенное время, и, прошелестев тонкими широкими колесами по мерзлому гравию подъездной дорожки, остановился напротив красного крыльца, где уже возвышался замерший в ожидании гостей мажордом. Конечно, Хромов. Кому, как ни командиру своей гвардии, Бестужев мог доверить такое дело, как встречу гостей? Бедняга! А ведь ему здесь придется торчать почти безвылазно. Сначала он встретит всех дневных визитеров, потом их проводит, потом начнет встречать гостей, прибывающих на пир, среди которых, кстати, будут и уже переодевшиеся в вечерние наряды дневные визитеры, на второй круг пойдут. Кирилл Николаевич, Хромов окинул меня взглядом, задержался на руке без перчатки, сжимающих трость, и, еле справившись с собой, все-таки договорил. «Рад приветствовать вас в доме Бестужевых. Прошу». «Благодарю, Аристарх Макарович». Я вежливо кивнул и поднялся по лестнице, успев заметить тщательно, но безуспешно скрываемую улыбку гвардейца. Вот принявший у меня в холле пальто и шляпу один из боярских детей Бестужевых справился с собой куда лучше. Каменная физиономия, образец игрока в покер. Ничего-ничего, еще не вечер. Как и положено, согласно все тому же долбанному этикету и мнению некоторых именитых старперов, я прибыл в тот самый промежуток времени, что и приличествует молодому неженатому мужчину, принятому в доме хозяев пира, то есть чуть позже начала дневной части этого марлезонского балета, первой его части, если быть точным. Ну-с, есть будем еще не скоро, а значит, сейчас я, как положено, должен обойти кучкующихся по залу, разодетых в пух и прах по последней моде начала прошлого века гостей, поприветствовать знакомых и представиться незнакомым. То, что надо. Да. Судя по тому, как посматривают на меня окружающие, Ольга уже показывалась гостям. Что вы! Какое совпадение! Все есть так, как оно выглядит. Ни больше, ни меньше. Отслеживая напряженные до предела чуйкой поползшие по залу шепотки, уже через пару минут я вслед за Хромовым пытался удержать на лице бесстрастное выражение и не позволить губам изогнуться в довольной улыбке. «Кирилл, ты или это?» «Франт насто...» Взгляд, неведомо откуда появившийся Лины, упал на трость в моей руке, и глаза девушки ошеломленно расширились. Она замерла, но в конце концов не выдержала и тихонько рассмеялась. «Тс, Лина! Что ты тут хихикаешь?» «Кирилл, привет!» Мила улыбнулась, окинула удовлетворенным взглядом мой наряд, но ее взгляд наткнулся на трость, а потом на обмотанную вокруг ее набалдашника Ольгину ленту. «Ки-ки-ки!» «И это туда же!» Дело грустно вздохнул я. «Ну ты даешь!» Мила неверяще покачала головой, вновь окинула взглядом мой наряд и, явно еле сдерживаясь, пробормотала. «А Ольга пометила нареченного платочком, называется. И кто на кого здесь права заявил, а?» Сестры переглянулись и, пробормотав какое-то подобие извинений, скрылись в холле, откуда тут же раздался их громкий и самозабвенный хохот. «Ладно, ладно, я подожду до момента встречи с нареченной. Мне не трудно». «Вру! Чертовски трудно!» Натыкаться на ошеломленные, удивленные, растерянные взгляды гостей и удержать в себе смех. «Положительно, больше получаса я не выдержу. Ладно, пойду общаться с народом. Боярским. Ага». «Елена Павловна, доброго дня, рад вас видеть!» Я поклонился, удобно устроившись в троноподобном кресле в углу зала, вдове новгородской боярыни Посадской, которую, по правилу, стоило бы назвать Филипповой, женщиной, знакомой Кириллу, по визитам к тем же Томилиным, где эта дама наводила просто панический ужас на представителей московского боярства своим неуемным характером и полным пренебрежением к столичному укладу. Встретив ее здесь, я не мог удержаться и не поприветствовать легендарную женщину из не менее легендарного рода. Достаточно сказать, что здесь ее 6 раз прабабка никогда не выходила замуж за посадника Борецкого, зато, мстя ему за смерть своего мужа, боярина Филиппа и старших сыновей, сговорила 2 дам высшего новгородского света и поддержала Иоанна III в его войне с Казимиром Литовским. А когда, услышавших о возможном отложении Новгорода, московский государь, потеряв Литву, повернул войска на непокорный город, именно Марфа Филипповна в девичестве Лошинская, свернувшая добрым 2 десяткам золотых поясов, громче всех вопившим об отъезде Новгорода к литвинам, прибыла в Гнездово на переговоры с Иоанном Васильевичем. Результатом был так называемый «Гнездовский мир», а Марфа все-таки стала настоящей посадницей. Более того, государь дозволил ей вести боярский род по женской линии, чего более никогда не бывало. Потом еще много было всякого, и хорошего, и плохого. Дочери и внучки Марфы даже побывали в заточении, когда Новгород после ее смерти вновь попытался отложиться, и опять Иоанн Васильевич помог, только в этот раз уже 4-й, прозванный монахом. И опять Филипповы-Посадские оказались, что называется, на коне. В общем, богатая история, знаменитый род. Но как тут было пройти мимо? Особенно, когда глава этого рода окликает гулким басом и, покрутив внушительным носом с наглой потирующей ухоженную публику огромной родинкой в стиле Бабы-Яги, в голос, не стесняясь никого и ничего, интересуется, сколько раз юный Громов уже успел оприходовать боярышню Бестужеву. «Милая Елена Павловна, ваша проницательность воистину не знает границ, но как мужчина я не могу ответить на этот вопрос». «По крайней мере, во всеуслышание и без разрешения моей нареченной». Улыбнувшись, я потеребил ленту на трости и, услышав в ответ басовитый хохот матриарха одной из сильнейших боярской фамилий Новгорода, и не только. «Ха, юный повеса! Да ты меня не как старый Вальков зазываешь для личной беседы? Ахальник! Будь я 20 лет моложе, сама бы тебя туда затащила». А сейчас уж, прости, поздновато. Тут эта мощная тетка мне подмигнула и договорила, не обращая никакого внимания на воцарившуюся в зале тишину. «А, ну, ежели хочешь, перед внучками за тебя словцо замолвлю. Глядись и сладите. А что, у тебя руда густая, злая? Знаете, моим девкам чуток той злости перепадет». «Вы уж извините, Елена Павловна, но 5 ваших очаровательных внучек — это уже перебор», — вздохнул я, разводя руками. «Вашим младшеньким-то едва по 10 исполнилось. Рановато, да и Вере с ней еще расти и расти». «Тоже верно». Черные, абсолютно серьезные глаза требовательно впились в мое лицо, и Посадская договорила все тем же веселым громогласным тоном. «Сойдемся на одной». «Жди, на днях пришлю за тобой. Глядишь, и сговоримся, а, мастер?» Я кивнул в ответ. Но почти тут же отвлекся, почуяв кое-что, чье присутствие. «О, да!» Обернувшись, я улыбнулся и подметнул застывший столпарь на пороге зала Ольги. В изумлении, уставившись на символ своего девичества, обвивший серебряный набалдашник моей трости. «Месть? Ну что ты, милая!» Это всего лишь воспитательный процесс, и он только начинается.